Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Ирины Владимировны Адоевцевой. Ирина Владимировна Адоевцева – русская поэтесса, прозаик и мемуарист. Ирина Адоевцева – творческий псевдоним. Имя при рождении – Ираида Густавовна Хейнеке. Родилась 4 августа по старому стилю 1895 года в городе Рига в семье присяжного поверенного Густава Хейнеке и Ольги Петровны Адоевцевой, наследницы богатой рижской купеческой семьи. Именно девичью фамилию матери поэтесса впоследствии выбрала для своего литературного псевдонима. Поскольку родилась Ирина в богатой семье, то родители стремились дать ей и ее брату Пьеру, который был старше сестры на 2 года, хорошее домашнее образование. Нанимали репетиторов не только по немецкому, но и по французскому и английскому языкам. «Латышского языка я не знала», – писала позже Ирина Владимировна. «Помню только лаборока, правая рука». Русского и немецкого языков по тем временам в Риге было вполне достаточно. Учили детей музыке и ритмической гимнастике, которую тогда называли системой Далькроза, и в которой Ирина достигла значительных успехов. Ее даже собирались повести на конкурс за границу. Адоевцева как-то поведала про забавный случай из своего детства. К родителям пришли гости – и ее 6-летнюю нарядили в белое плиссированное платье и привели в столовую поразить гостей живым словом. Ирину поставили на буфет, и она прочитала стихи на французском, английском, русском и немецком языках. Вдруг одна дама спросила: «А не знает ли деточка русский стишок «Жил-был у бабушки серенький козлик» или что-нибудь подобное?» Деточка тут же выдала модного тогда Бальмонта. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежду с себя сорвать, хочу упиться душистым телом, хочу тобою я обладать». Гости ахнули, стали допытываться, кто научил ее такому фривольному стиху, но Ирина отказывалась отвечать, мол, дала слово не говорить. Гувернантка даже пригрозила поставить ее в угол, но заступился отец. Сказал, что этими методами из ребенка сделают предательницу, а данное слово надо держать. Он снял ее с буфета и, посадив к себе на колени, стал угощать пирожными и спрашивать, что бы она хотела получить завтра в подарок. Она попросила маленькую пушистую собачку. На следующий день он принес ей золотистую баллонку с удивительно большими красивыми глазами. В доме уже был большой сенбернард Джек, и собаки казались Ирине самыми важными существами в мире. А поскольку баллонка явилась как бы наградой за поэзию, девочку с той поры еще больше к ней потянуло. Пожалуй, можно начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. И первым прозвучит стихотворение «Если б не было». «Я сегодня с утра весела. Улыбаются мне зеркала, олеандры кивают в окно. Этот мир восхитителен, но если б не было в мире зеркал, мир намного скучнее бы стал. Если б не было в мире стихов, больше было бы слез и грехов. И была бы, пожалуй, грустней невралгических этих дней, кошки-мышки на беготня. Если б не было в мире меня». Стихотворение «Я сегодня маркиза». Я сижу на Софьяновом красном диване, за окном петербургская снежная даль, и я вижу, встает в петербургском тумане раззолоченный, пышный и милый Версаль. Все сегодня мне кажется странно и ложно. Ты сегодня особенно страстен и дик, и мне хочется крикнуть тебе: Осторожно, ты сотрешь мои мушки, сомнешь мой парик, электрический свет и узоры карниза. Все предметы и люди чужие вокруг. Я сегодня не я. Я сегодня маркиза. Не сердись на маркизу, мой ласковый друг. В одной из своих книг воспоминаний поэтесса Адоевцева напишет: «Я не скрываю, что я рижанка по рождению, но в лета своего детства и ранней юности я Ригу не любила и совсем ее не знала. Я любила столицу, Петербург, и только там чувствовала себя по-настоящему дома. Мой отец часто ездил в Петербург выступать в Сенате и иногда брал меня с собой. Там прошли самые блаженные из моих детских дней. Между тем в Риге она прожила почти 20 лет, училась и окончила Рижскую Ломоносовскую гимназию. Семья поэтессы переехала в Петербург, когда началась Первая мировая война. Отец Ирины мечтал, что дочь станет адвокатом, хотя в России в то время женщин-адвокатов еще не было. И она после окончания гимназии действительно поступила на женские курсы юридического факультета в Петрограде, но проучилась только год. Ирина с детства желала быть поэтом, и к моменту поступления в 1918 году в Институт живого слова, где читал лекции Николай Гумилев, уже считала себя таковым, даже имела круг поклонников своих стихов. Одно из ее ранних, неоконченных и неподписанных стихотворений на первой же лекции из общей пачки вытащил наугад преподаватель Николай Гумилев. Это потом он так часто будет с гордостью представлять Адоевцеву знакомым «Моя ученица», что Корней Чуковский предложит ей повесить на спину плакат «Ученица Гумилева». А тогда, на той первой лекции, критика учителя была язвительной и безжалостной. Он буквально стер в порошок анонимного новичка. Ирина прибежала домой в слезах и с твердым намерением навсегда бросить поэзию. Но позже, чуть успокоившись, снова взялась писать, да в прежнем стиле, назло Гумилеву. Как раз тогда родилось такое ее ироническое стихотворение. «Я не буду знаменита». «Нет, я не буду знаменита, меня не увенчает слава. Я как на сан архимандрита на это не имею права. Ни Гумилев, ни злая пресса не назовут меня талантом. Я маленькая поэтесса с огромным бантом». Некоторое время Ирина не стала приходить на лекции Гумилева, и он, заметив отсутствие на уроках яркой, запоминающейся девушки, однажды догнал ее в коридоре и попросил непременно прийти в следующий четверг. Вскоре она стала его любимой ученицей, перешла из живого слова в Гумилевскую литературную студию, а также стала участницей цеха поэтов. Учитель всерьез опровергал строки иронического стиха ученицы, говоря: «Предсказываю вам, вы скоро станете знаменитой». И это случилось в апреле 1920 года, когда на одном из литературных приемов Ирина прочла свою балладу о толченом стекле, жутковатую историю о солдате, который решил подзаработать на соли, подмешав в нее толченого стекла, и будучи мистически покаран за смерть односельчан. Баллада впечатлила присутствующих и содержанием, и оригинальной формой предельно упрощенного стиха. Адоевцеву объявили первооткрывателем жанра современной баллады. Впоследствии она написала их еще несколько. «Теперь вас каждая собака знать будет», – резюмировал Гумилев. Он уважал в любимой ученице ее нежелание кому-либо подражать. И на фоне сонма грибов под Ахматовок Ирина Адоевцева оставалась собой. В тот же вечер на упомянутом приеме у Гумилева, когда к ней пришла литературная слава, Ирина Адоевцева встретила свою любовь. Вот как об этом выразилась сама поэтесса. «Я молча подала руку Георгию Иванову. В первый раз в жизни. Нет, без всякого предчувствия. До сих пор многие исследователи пишут, что они поженились в 1922 году и уехали в эмиграцию, уже будучи супругами. Но это не совсем верно. Официально поженились они только 27 августа 1931 года. Странное дело. Гражданский брак двух поэтов, существовавший почти 10 лет, превратившись в официальный, через 2 года распался. Развелись они тоже в Риге 28 ноября 1933. Однако прожили вместе еще 25 лет, до самой смерти Иванова. Баллада о толченом стекле посвящена Константину Ивановичу Чуковскому. Солдат пришел к себе домой, считает барыши. Ну, будем сыты мы с тобой, и мы, и малыши. 7000, целый капитал, мне здорово везло. Сегодня в соль я подмешал толченое стекло. Жена вскричала: «Боже мой, убийца ты и зверь! Ведь это хуже, чем разбой, они умрут теперь!» Солдат в ответ: «Мы все умрем, я зла им не хочу. Сходи-ка в церковь вечерком, поставь за них свечу». Поел и в чайную пошел, что прежде звали рай. О коммунизме речь повел и пил советский чай. Вернувшись, лег и крепко спал, и спало все кругом. Но в полночь ворон закричал так глухо под окном. Жена вздохнула: «Горе нам! Ах, горе! Ах, беда! Не каркал ворон по ночам напрасно никогда!» Но вот пропел второй петух, солдат поднялся зол, был с покупателями сух и в рай он не пошел. А в полночь сделалось черно солдатское жилье, стучало крыльями в окно, слетаясь воронье. По крыше скачут и кричат. Проснулась детвора, жена вздыхала, лишь солдат спал крепко до утра. И снова встал он раньше всех, и снова был он зол. Жена, замаливая грех, стучала лбом о пол. «Ты б на денек, — сказал он ей, — поехала б в село. Мне надоело 100 чертей проклятое стекло». Один, оставшись, граммофон завел и в кресло сел. Вдруг слышит похоронный звон, затрясся, побелел. 7 кляч дощатых, 7 гробов везут по мостовой. Поет хор бабьих голосов, слезливо упокой. «Кого хоронишь, Константин?» «Да Машу вот, сестру. В четверг вернулась с именин и померла к утру. У Николая умер тесть, Клим помер и Фома. А что такое за болезнь? Не приложу ума». Ущербная взошла луна, солдат ложится спать, как гроб тверда и холодна двуспальная кровать. И вдруг, или это только сон, идет вороний поп. За ним огромных 7 ворон несут стеклянный гроб. Вошли и встали по стенам. Сгустилась сразу мгла. «Брысь, нечисть, в жизни не продам толченого стекла!» Но поздно, замер стон у губ. 7 раз прокаркал поп, и 7 ворон подняли труп и положили в гроб, и отнесли его туда, где 7 кривых осин питает мертвая вода чернеющих трясин. Псевдоним Ирина Адоевцева был взят поэтессой еще в 1921 году, с началом публикации ее произведений в прессе, а в 1922 году вышел первый сборник стихов поэтессы Адоевцевой «Двор чудес». В декабре того же 1922 она уехала из Петрограда в Ригу к отцу, а затем 12 октября 1923 года встретилась в Берлине с гражданским мужем, поэтом Георгием Ивановым, после чего они уехали в Париж, где прошла большая часть жизни поэтессы. Стихотворение «Январская луна». Январская луна, огромный снежный сад, неслышно мчатся сани. И слово каждое, и каждый новый взгляд тревожней и желанней. Как облака плывут, как тихо под луной, как грустно, дорогая, вот этот снег и ночь, и ветер над Невой, я вспомню, умирая. Живя в Париже, Ирина Адоевцева стихов писала гораздо меньше, обратившись к прозе. Ее первые опыты в этом направлении получили одобрение Ивана Бунина. Романы Ирины Владимировны «Ангел смерти», «Изольда» и «Зеркало» были опубликованы, соответственно, в 1927, 1930 и 1939 годах. В те же лета она написала и несколько киносценариев, однако их судьба неведома. Осенью 1932 года Ирина с мужем Георгием прибыли в Ригу и прожили целый год. Отец поэтессы тогда тяжело, смертельно заболел, и она захотела провести с ним его последние дни. Стихотворение «По набережной ночью мы идем». По набережной ночью мы идем, как хорошо, идем, молчим вдвоем, и видим сену, дерево, собор и облака. А этот разговор на завтра мы отложим, на потом, на послезавтра, на когда умрем. Стихотворение «Возвращается ветер на круги своя». Над зеленой высокой осокой скамья, как в усадьбе, как в детстве с колоннами дом. Возвращается ветер на круги своя, в суету суеты, осторожно, с трудом. Возвращается ветер кругами назад, на пустыню библейских акрит и цикад, на гору Арарат, где шумит виноград, иудейский Картава, на Тигр и Евфрат. Возвращается ветер пространством звеня, на крещенский парад, на родной Петроград. Возвращается вихрем, кругами огня. Ветер, ветер, куда ты уносишь меня? В начале Второй мировой войны вместе с супругом Георгием Ивановым Ирина Адоевцева уехала из Парижа в Биарриц на свою виллу, полученную по наследству от отца, умершего в 1933. В 1943 году супруги лишились виллы, реквизированной немцами. Впоследствии она была разрушена во время одного из авианалетов, но оставались жить в Биаррице до 1946 года. Стихотворение «Все снится мне прибой». Все снится мне прибой и крылья белых птиц, волшебно-голубой весенний Биарриц, и как обрывок сна, случайной встречи вздор, холодный, как волна, влюбленный синий взор. Стихотворение «Все, о чем душа просила». Все, о чем душа просила, что она любила тут, время зимний день разбила на бессмыслицу минут, на бессмыслицу разлуки, на бессмыслицу прости. Но не могут эти руки от бессмертия спасти. Вновь к активной литературной деятельности Ирина Адоевцева обратилась лишь после войны. Новый ее роман «Оставь надежду навсегда» был издан на французском, английском и испанском языках, а на родном для автора русском языке книга вышла только в 1954 году. Общественная позиция и взгляды на события Второй мировой войны, которых придерживались Адоевцева и Иванов, вызвали обвинения в антисемитизме и коллаборационизме и привели к конфликту с частью русской эмиграции. В 1946 году поэтесса с мужем вернулась в Париж, но квартира их была разорена. Оба они несколько лет испытывали отчаянную нужду, так как единственным источником дохода у супругов были грошовые гонорары за их публикации в издающемся в Нью-Йорке эмигрантском ежеквартальном «Новом журнале», с которым они стали сотрудничать с 1950 года. В 1951 году Ирина и Георгий переехали в Монморанси, в организованный французским правительством для апатридов «Русский дом», где они прожили до 1953 года. С февраля 1955 поэтесса вместе с супругом жила в курортном городке Йер, департамента Вар, на побережье Средиземного моря, в пансионе для одиноких пожилых людей, не имеющих собственного жилья и находясь на государственном обеспечении, где три года спустя, 26 августа 1958 года, скончался муж Адоевцевой, поэт Георгий Иванов. Стихотворение «Сквозит слеза». Сквозит слеза из-под опухших век, звенят монеты на церковном блюде. О чем бы ни молился человек, он непременно думает о чуде. Чтоб дважды два вдруг оказалось пять. Чтоб розами вдруг расцвела солома. Чтобы к тебе домой прийти опять, хотя и нету ни тебя, ни дома. Чтобы из-под холмика с могильной травой ты вышел вдруг веселый и живой. Стихотворение «Мраморное сердце». Он сказал: «Прощайте, дорогая, я, должно быть, больше не приду. По аллее я пошла, не зная, в летнем я саду или аду. Тихо, пусто, заперты ворота, но зачем идти теперь домой? По аллее черной белый кто-то бродит, спотыкаясь, как слепой. Вот подходит ближе, стала рядом статуя, сверкая при луне. На меня взглянула белым взглядом, голосом глухим сказала мне: «Хочешь, поменяемся с тобою? Мраморное сердце не болит. Мраморный ты станешь, я живою. Встань сюда, возьми мой лук и щит». «Хорошо», — покорно я сказала, «вот мое пальто и башмачки». Статуя меня поцеловала, я взглянула в белые зрачки. Губы шевелиться перестали, и в груди я слышу теплый стук. Я стою на белом пьедестале, щит в руках и за плечами лук. Кто же я? Диана или Паллада? Белая в сиянии луны. Я теперь, и этому я рада, видеть буду мраморные сны. Утро. С молоком проходят бабы. От осенних листьев ветер бур. Звон трамваев, дождь косой слабый. И такой обычный Петербург. Боже мой, и вдруг мне стало ясно, я его не в силах разлюбить, мраморную стала я напрасно, мрамор будет дольше сердца жить. А она уходит, напевая, в рыжем клетчатом пальто моем. Я стою, холодная, нагая, под осенним ветром и дождем. После смерти Георгия Иванова Ирина Адоевцева жила около 20 лет под Парижем в Ганьи. В 1978 году Ирина Владимировна Адоевцева вышла замуж за писателя Якова Горбова, с которым прожила 3 года до его смерти в 1981. Будучи активной участницей различных литературных кружков, поэтесса Ирина Адоевцева была знакома со многими деятелями культуры Серебряного века и парижской эмиграции. Конечно же, это была благодатная почва для обращения к такому жанру, как мемуарная лирика. Ирина Владимировна умела хорошо слушать и слышать людей, и ей часто рассказывали очень личные, чуть ли не исповедовались. А феноменальная память позволила ей через много десятков лет воспроизвести каждое слово из разговоров, дискуссий, споров тех времен. В 1967 году увидела свет ее первая книга воспоминаний «На берегах Невы». Спустя более десятка лет, в 1978-81, была издана вторая «На берегах Сены». В предисловии к первой книге она заметила: «Я пишу не о себе и не для себя, а о тех, кого мне было дано узнать». Герои ее воспоминаний – Александр Блок, Георгий Адамович, Николай Гумилев, Георгий Иванов, Осип Мандельштам, Андрей Белый, Иван Бунин, Константин Бальмонт, Марина Цветаева, Тэффи, Игорь Северянин, Сергей Есенин, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Лариса Андерсон и многие-многие другие. Своими книгами мемуаров она вернула в Россию всех умерших вдали от родины ее талантливых сынов и дочерей. Эти книги вошли в число лучших лирических мемуаров 20 века и поражают естественной способностью автора прощать тех, кто сам ее не слишком жаловал. Стихотворение «Баллада о Гумилеве». На пустынной Преображенской снег кружился и ветер выл. К Гумилеву я постучала, Гумилев мне дверь отворил. В кабинете топилась печка, за окном становилось темней. Он сказал: «Напишите балладу обо мне и жизни моей». Это, право, прекрасная тема, но ему я ответила: «Нет». «Как о вас напишешь балладу? Ведь вы не герой, а поэт». Разноглазая отцветом печки осветилось лицо его. Это было в туманный вечер в Петербурге на Рождество. Я о нем вспоминаю все чаще, все печальнее с каждым днем. И теперь я пишу балладу для него и о нем. Плыл Гумилев по Босфору, в Африку, в страну чудес. Думал о древних героях под широким шатром небес. Обрываясь, падали звезды тонкой нитью огня. И каждой звезде говорил он: «Сделай героем меня». Словно в аду полгода в Африке жил Гумилев. Сражался он с дикарями, охотился на львов. Встречался не раз он со смертью в пустыне под небом чужим. Когда он домой возвратился, друзья потешались над ним. «Ах, Африка, как экзотично! Костры, негритянки, там-там, изысканные жирафы и друг ваш гиппопотам». Во фраке, немного смущенный, вошел он в сияющий зал и даме в парижском платье руку поцеловал. «Я вам посвящу поэму, я вам расскажу про Нил, я вам подарю леопарда, которого сам убил». Колыхался розовый веер, Гумилев не нравился ей. «Я стихов не люблю, на что мне шкуры диких зверей?» Когда войну объявили, Гумилев ушел воевать. Ушел и оставил в царском сына, жену и мать. Среди храбрых он был храбрейший. И, может быть, оттого Вражеские снаряды и пули щадили его. Но приятели косо смотрели на георгиевские кресты. Гумилеву их дать умора, и усмешка кривила рты. Солдатские по эскадрону кресты такие не в счет. Известно, он дружбу с начальством по пьяному делу ведет. Раз незадолго до смерти, сказал он уверенно, да, в любви, на войне и в картах я буду счастлив всегда. Ни на море, ни на суше для меня опасности нет. И был он очень несчастен, как несчастен каждый поэт. Потом поставили к стенке и расстреляли его. И нет на его могиле ни креста, ни холма, ничего. Но любимые им серафимы за его прилетели душой, и звезды в небе пели: «Слава тебе, герой!» В конце 1980-х годов журналистка Анна Колоницкая с немалым трудом разыскала в Париже Ирину Адоевцеву. 92-летняя поэтесса проходила лечение после перелома бедра, но на предложение Анны вернуться в Россию Ирина Владимировна отреагировала с восторгом, и журналистка пообещала сделать для этого все возможное. По возвращении в Советский Союз Анна Колоницкая в газетах «Московские новости» и «Литературная газета» опубликовала очерки об Ирине Адоевцевой. В прессе пошла волна воспоминаний, и поэтессу пригласили вернуться на родину. Несмотря на болезнь и перенесенную тяжелую операцию, Ирина Владимировна приняла приглашение о возвращении немедленно, чем вызвала бурю в эмигрантских кругах. И в апреле 1987 года прямым рейсом самолета Париж-Ленинград поэтесса вернулась в город своей юности. В Ленинграде ей дали квартиру на Невском проспекте, обеспечили медицинский уход, организовали несколько встреч с читателями. Пользовались немалым успехом и ее мемуары, переизданные в Советском Союзе куда большим, чем в эмиграции, тиражом. Вот как о переменах в свои преклонные лета жизни отзывалась сама Ирина Владимировна Адоевцева. «Меня всегда спасал мой характер. Я по натуре счастливый человек. Обычно о счастье говорят или в прошлом, или в будущем времени. Я ощущаю полноту жизни всегда». И, перефразируя строку рефрен одного из своих стихотворений, добавляла: «Живу я здесь действительно с восхищением». Но состояние здоровья поэтессы не улучшалось, не давая возможности вернуться к начатой еще во Франции рукописи третьей книги мемуаров «На берегах Леты». Стихотворение «Хорошо и будет лучше». На дорожке мертвый лист зашуршал в тоске певучей. Хочется ему кружиться, с первым снегом подружиться. Снег так молод и пушист, небо зимнего созвучья, крыши и сухие сучья покрывает на вершок серебристый порошок. Говорю на всякий случай: память, ты меня не мучай, все на свете хорошо, хорошо и будет лучше. Явный мир Ирина Владимировна Адоевцева покинула на 96-м году жизни. Она скончалась в Петербурге 14 октября 1990 года. Тело поэтессы похоронено на Волковском кладбище города. В завершении выпуска передачи «По творчеству» поэтессы Ирины Владимировны Адоевцевой прозвучит стихотворение «Ненароком». Ненароком, скоком, боком, по прямой и по кривой время катится назад в Петербург и в летний сад. Стало прошлое так близко, тут оно подать рукой, и проходит предо мной друг за другом чередой. Я помянутые ниже. Я подросток, я студистка с бантом в шубке меховой. Я невеста, я жена. Это, впрочем, уж в Париже и печально, и грустна, до прозрачности бледна, молча в черное одета. Вот проходит я, вдова знаменитого поэта. Только было ли все это? Или это лишь слова, лишь игра теней и света? Хоть бесспорно жизнь прошла, песня до конца допета, я все та же, что была, и во сне, и наяву с восхищением живу. Кроме уже упомянутой в начале выпуска первой и единственной прижизненной книги стихов поэтессы, вышедшей на родине «Двор чудес», стихи 1920-1921 год, за рубежом были изданы такие ее сборники поэзии, как «Контрапункт», «Париж, 1951 год», стихи, написанные во время болезни, «Париж, 1952 год», «Десять лет», «Париж, 1961», «Одиночество», издано в Вашингтоне, 1965, «Золотая цепь», «Париж, 1975», и «Портрет в рифмованной раме», «Париж, 1976 год». В последние лета жизни Ирина Адоевцева трудилась над книгой воспоминаний «На берегах Леты». Но уход ее из явного мира оставил сей труд неоконченным. Читайте стихи поэтесс, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.